фильм о естественном родоразрешении по методу Ламаза. Глядя, как женщина на экране корчится от боли, Адриана в страхе судорожно вцепилась в руку Билла. Инструктор пояснила, что у заснятой женщины это были вторые роды, а первые она с осуждением назвала стимулированными и утверждала, что метод Ламаза — это большой шаг вперед. На пленке был зафиксирован каждый вздох, стон и каждая потуга роженицы. Адриане показалось, что эта женщина уже умирает. Потом ее лицо побагровело от напряжения. Наконец раздался долгий, пронзительный вопль, стоны, и малюсенькое красное личико появилось у нее между ногами. Роженица стала улыбаться сквозь слезы, а все присутствующие в родовой палате суетились вокруг только что появившегося на свет крошечного существа. Это была девочка. Ее мать лежала в изнеможении, а отец, сияющий и все еще испуганный, сжимал руку жены. Зажегся свет, фильм кончился. Адриана, похоже, была в ужасе от увиденного и подавленно молчала. Они вышли из клиники и поехали обратно в телецентр. «Ну?» — спросил Билл тихо. «Что ты об этом думаешь?» Он видел, что Адриана расстроена, но не знал, до какой степени, пока она не посмотрела на него широко раскрытыми, полными страха глазами и не произнесла: «Жалею, что не сделала аборт». Билл едва не рассмеялся, а потом наклонился и, исполненный нежности, поцеловал ее. Он считал, что авторы фильма несколько перегнули палку. Можно было представить весь процесс не таким страшным. А кроме того, он далеко не был уверен, что такой фильм вообще стоит показывать в группе, где почти все рожают впервые. «Все не так страшно, поверь мне». Он любил ее больше, чем когда-либо, и очень хотел, чтобы все было благополучно, чтобы родился здоровый ребенок и чтобы роды были легкими. Билл хорошо помнил, как тяжело было Лесли и как он сам боялся, когда рождался Адам. Но с Томми все шло же гораздо легче. Он надеялся помочь Адриане тем немногим, что знал и помнил. Единственное, что его огорчало, это перспектива стать свидетелем ее страданий. «Откуда ты знаешь, что все будет не так страшно?» — раздраженно спросила Адриана. «Ты когда-нибудь рожал? Ты видел, какое у этой женщины было лицо? Я думала, что она умирает, когда она тужилась». «Я тоже так думал. Значит, фильм был плохой. Забудь его». «Ноги моей больше там не будет», — решительно заявила Адриана. «Но это не выход. Давай, по крайней мере, пройдем курс правильного дыхания. Он действительно пригодится во время родов». «Я попрошу сделать мне общий наркоз», — безапелляционно заявила Адриана. Но когда во время следующего визита она сообщила то же самое Джейн, своему врачу, та лишь сочувственно улыбнулась. «Это делается лишь в редких критических случаях, когда нет времени делать кесарево сечение с обезболиванием. А в вашем случае нет оснований опасаться каких-либо проблем. Походите на занятия, а потом сами удивитесь, как гладко пройдут роды». «Я уже не хочу ребенка», — повторила Адриана Биллу, когда они выходили из кабинета. Беременность совсем не портила ее, и выглядела она очаровательно, в розовом платье, с волосами, собранными в конский хвост. Первое же занятие на курсах пробудило в ней смертельный страх перед родами. Билл это понимал. «Теперь поздновато отступать, дорогая», — сказал он мягко. «Это дурацкое дыхание ничего не дает. Я даже не помню, в чем там дело». Накануне они все же побывали на втором занятии. Не расстраивайся, потренируемся.